Глава вторая. А под вечер того же дня своим денщиком Никитой я уже устраивался в своем новом месте на самом берегу бухты Чингелес и Скелеса. Мы с Никитой, кажется, сразу пришлись по душе друг другу. Никита – высокий, широкоплечий, хорошо сложенный хохол. У него очень красивые карие глаза, умный, немного лукавый. И несмотря на то, что он всего на 2 года старше меня, но выглядит очень серьезным. И если, на мой взгляд, Никите больше лет, чем в действительности, то Никите это очевидно, я кажусь напротив, гораздо моложе. Он обращается со мной покровительственно, как с мальчиком, и надо видеть, каким тоном он говорит мне «Ваше благородие». «Держите в ежовых рукавицах, будет хорош», — сказал мне ротный про Никиту. Никита еще в городе, как самая умная нянька, сейчас же вошел в свою роль. Потребовал у меня денег, накупил всяких запасов, отдал грязное белье стирать, купил ниток и иголок для того, чтобы починять то, что требовалось починки. Одним словом, я сразу почувствовал себя в надежных руках и был рад, что совершенно не придется вникать во все эти мелкие хозяйственные дрязги. В то время, как я собирал в городе нужные инструменты, получал кассу, Никита то и дело появлялся и добродушно, ласково говорил. «Ваше благородие, а масло тоже купить? А кастрюльку, та чтоб когда супцу, а то котлетки жарить? Три галагана тут просят». «Хорошо, хорошо. Сегодня же я купила лошадь, и седло, и всю сбрую. Лошадь маленькая, румынская, очень хорошенькая. И только с одним недостатком. Не всегда идет туда, куда всадник желает. Впоследствии, впрочем, я справился с этим недостатком, накидывая в такие моменты на голову и свой башлык. Потемки ошеломляли ее, и тогда она беспрекословно повиновалась. Никита пошел и дальше, шив моей румынке специальный чепчик из черного коленкора с очень сложным механизмом, движением которого чепчик или спускался на глаза, или кокетливо возвышался над холкой румынки. Мне так по душе пришлась моя румынка, что я хотел было прямо верхом и ехать к месту назначения. Но Никита энергично восстал. Да и я сам, впрочем, раздумал за поздним вечером ехать по неизвестной совершенно дороге. И поехали вместе с Никитой на карете. Когда, приехав в бухту, я вышел, и вещи были вынесены, боцман спросил. «Прикажете отчаливать?» «Ваше благородие, пусть они хоть помогут на палатку поставить. Чего ж мы с вами одни тут сделаем?» «У вас время есть?» – обратился я к матросам. «Так точно», – отвечал боцман, приказал своим матросам помочь Никите. «Ну где же будем ставить палатку?» – спросил Никита. «Где?» «Это вопрос теперь первой важности, и отогнав все мысли, я стал осматриваться. Что за чудное место? Золотистый залив, глубокий там вдали, слева город виднеется, справа на мысе монастырь, здесь ближе надвигаются горы, покрытые лесом. В них теряется наша глубокая долина с пологим берегом, и с этой теперь золотистой водой. С этим воздухом, тихим, прозрачным, с бирюзовым небом, высоким и привольно и далеко охватившим всю эту прекрасную, как сказка, панораму южного вида. «Кажется, отсюда видна гостиница «Франция», — говорит Клотильда. Или я обманываюсь? Но бинокль со мной. Конечно, видна. Где же, ваше благородие? Да, где? Но где же, как не здесь? Откуда видно? Здесь, — Никита стоял в недоумении. Да тут на самом берегу на скит рыба съест, а то щиколки. Туда же лучше. И Никита показал в ущелье долины. Нет-нет, тут. Ну, хоть тут вот под бугорком, а то как раз на дороге. Там в стороне был пригорок, и, пожалуй, там в уголке было еще уютнее и виднее. Между берегом и пригорком образовался рот открытой, низко сажен в ширину террасы. С той стороны терраса кончалась горой и лесом. Лучше нельзя было ничего и придумать. Матросы уехали. «Ну вот и готова палатка», — говорил Никита, деловито обходя со всех сторон мою палатку. «Может, чая, ваше благородие, хотите?» — спросил друг Никита. «Хочу, конечно, и очень хочу». Никита принялся за самовар, а я на разосланной бурке на своей террасе в тени каштанов лежу и любуюсь тихим вечером. Что за чудный уголок! Через месяц-два здесь закипит жизнь. А пока, кроме меня, Никита, никого, никакого жилья, никаких признаков жилья. Днем будут работать солдаты, рабочие, но на ночь с последним баркасом будут уезжать все в горы. Как будто утомленной работой, день тихо и мирно уходит на покой. Последними лучами золотится морская гладь, а справа, там, где бухта гористым мысом граничит с открытым морем, на самом краю мыса, на небольшом обрыве из-за зелени, выглядывает белый монастырь. Вечерний звон несется оттуда, и он, как песня о детстве, о всем, что было таким близким когда-то, говорит мне родным языком, ласкает душу. Налево бургас, и как огни горят стекла его окон. За моей же террасой косогор, затем опять терраса и спуск в долину. Это сзади, а сбоку косогор поднимается все выше и круче, и оттуда сверху глядят вниз обрывы скал, тенистые ущелья. В ущельях по скалам лес, а в лесу множество серн, фазанов, диких кабанов, но еще больше шакалов. Они уже начинают свой ночной концерт. Их крик тоскливый, жалобный, как плач больного ребенка. А скоро в темноте глаза загорятся по всем этим скалам, как звезды. И там внизу, в своей белой палатке, я увижу уже два ряда звезд, даже три. Потому что третий, самый лучший, опрокинулся и смотрит на меня из глубины неподвижного моря. Он такой яркий и чистый, как будто вымыт фосфоричной водой моря. От каких цветов этот аромат? Непередаваемо нежный, который несет с собой прохлада ночи. А что за тени там движутся и проходят по воде? Тень каких-то гигантов, которые там вверху шагают с утеса на утес. Вот одна тень приостановилась и точно слушает и всматривается в нас. А в обманчивом просвете звездной ночи все гуще мрак, словно движется что-то и шепчет беззвучно. Что шепчет? Слова ласки, любви, просьбы. Чьи-то руки нежные, прекрасные, вдруг обнимут и вырвут из сердца тайну. Нет этих рук. Жизнь пройдет так в работе, в труде, в скитаниях, в этих палатках. Удовлетворение – сознание исполненного долга. Сознание, которое только в тебе. Для других ты всегда так же темен, как темна эта ночь. Сегодня полковник, командир того резервного батальона, который будет у меня работать, когда я пожимал ему руку, извиняясь за испачканные руки, так как считал казенное серебро, с улыбочкой потирая руки, сказал: «Да, деньги пачкают». Ну, какая гадость и как обидно, что нельзя устроить так, чтобы все знали, что ты честный человек. Интересно, Бартов считает меня честным человеком? В нем много, очень много симпатичного. Простота, скромность. Но в то же время что-то такое, что дает чувствовать, что верит он только себе. Особенно неприятен его смех. Какой-то сарказм в этом смехе, ирония и горечь. В эти мгновения он всегда сильный, мужественный, умный, делает сразу каким-то жалким, и что-то старческое в нем тогда. Никакой начальственности в нем, никакого хвастовства, самодовольствия. А человек, несмотря на свои 29 лет, весь в орденах, занимает такое место. Хотел бы я видеть его в деле. Вероятно, скобелевское спокойствие. Недаром Скобелев и любит такого. О себе, о своих делах никогда ни слова. Все, что слышал я о нем, я слышал о других. Но вот странно, все дают ему должное, и все в то же время говорят о нем таким странным тоном, как будто он уже покойник или кончил свою карьеру. Я считаю, что единственное, что опасно для него, это его любовь рассуждать, бронить свое начальство. Это может серьезно повредить его карьере, а иначе перед ним прямо блестящая дорога. Когда он стоит в ряду других, довольно посмотреть на его благородную осанку, спокойствие, одухотворенное полное благородство лицо, чтобы почувствовать, что это человек выше толпы, это сила. Может быть, это тем хуже, потому что толпа, всегда инстинктивно и бессознательно стремится к нивелировке. Какой-то меч проходит, и высокие головы падают. Надо уметь вовремя склонять их. Откуда во мне эта философия? Пора спать. Ваше благородие, а хотите, я вам голову обрею? В нашей роте подручик Нахимов Буф, и редкие-редкие у него волосики були, как шматочки. А я, якобрив его, то такие космы потом стали. Но мне кажется, нередкие, возразил я. А все ж гуще будут, ответил Никита с такой беспредельной уверенностью, что поколебал меня. Хорошая сторона бритья головы была в том, что это окончательно прикует меня к работе, к этому месту. А чего другого я желаю? Не ездишь же с бритой головой по кафештантанам. И решение мое тут же созрело. Хорошо, брей. Ну так завтра я вас обрею. А сегодня? Даже Никит смутился. Что ж, сегодня. Мы устроили в палатке стол, поставили зеркало, зажгли свечи. С некоторой грустью смотрел на свои волосы, которые Никита торопливо и кое-как остригивал ножницами. Затем он намылил мне голову и стал водить бритвой, комично высовывая язык. Если не считать маленького пореза возле уха, после которого Никита наставительно сказал: «А зачем вы шевелитесь?», все остальное кончилось прекрасно. И, оставшись один, и с наслаждением осматривал свое теперь как колено голую голову. На другой день Бартов, видя меня, хохотал как ребенок. «Да что ж это вам в голову пришло?» «Пришло в голову, собственно, Никите». «А что, разве не хорошо?» – спрашивал Никита. «Ей-богу ж хорошо». «А себя-то чего не обрил?» «А мне на что?» «Сегодня с Бартовым мы едем в лес, чтобы решить вопрос о будущем шоссе. Лес дубовый, невысокий, много желтых листьев уже на земле, и сухие они приятно хрустят под ногами лошадей. Вверху видно голубое небо, а сквозь тонкие стволы видно далеко, кругом. То фазан сорвется, то торопливо прошмыгнет что-то маленькое, уродливое, унылое. Это шакал. На полянке свежие следы кабанов, взрытая, как паханая земля». Бартов остановился около следов, внимательно осмотрелся и завистью говорит: «Сегодня ночью были». В одном месте вдруг шарахнулась была лошадь Бартова, взвилась на дыбы и, повернувшись на задних ногах, собралась было мчаться назад. Но у бортов прекрасный ездок. Скоро, несмотря на козлы, которые сдавала было его лошадь, справился. Понеси лошадь, плохо пришлось бы Бортову. Но Бортов только твердил, прыгая на лошади. Врешь, врешь. Было отчего испугаться лошади. На повороте тропки, прислонившись к дереву, сидел человек в свитке. Голова его склонилась, точно он задумался. Руки, как плети, висели по сторонам, ноги протянулись. У ног потухший костер. Из-под шапки выглядывало посиневшее, разложившееся уже лицо. Во впадинах глаз сидел Руйму, своим движением делая обманчивое впечатление странно частями движущихся глаз. Нестерпимый запах трупа говорил о том, что он уже давно здесь. Почему он здесь? Какая тайна произошла тут? Что перевел свои последние минуты? Задумался и сидит, точно все еще вспоминает свою далекую родину, близких сердцу. Столько тоски было в его позе, столько одиночества. «Это погонщик, вероятно, припадок здешней лихорадки», — сказал Бортов. «Трех-четырех припадков довольно, чтобы уложить в гроб любого силача, а этот был и без того, как видно, изнурен». Я слушал. Казалось, слушал и покойник, напряженно, внимательно. Слушали деревья, ветви, трава, голубое небо. Все слушало в каком-то точном страхе, что вот-вот откроется то таинственное, что произошло здесь, и узнают вдруг люди страшную тайну. Но Бортов уже проехал дальше, бросив. Надо будет сказать окружному, чтоб убрали. И, помолчав, прибавил. Это хорошая смерть. Что? – переспросил я, занятый мыслями о судьбе погонщика. Говорю, это хорошая смерть. Он так холодно говорил. В смерти мало хорошего, – ответил я. Смерть – друг людей. Предпочитаю живого друга. Живой изменит. И резонанс его голоса звучал мне эхом из пустого гроба. Какое-то сравнение Бортова с тем покойником промелькнуло в голове. Если сильный, умный Бортов говорит так, что делать другим? И почему он говорил так? На той стороне реки Мандры я остановил лошадь, чтобы попрощаться с Бортовым. «Едем в город», — сказал с просьбой в голосе Бортов. Я только нерешительно молча показал на свою голую голову. «Да ведь вы в шапке. Надвиньте больше на уши. Кто заметит?» Я колебался. Солнце уже село. Мертво-фиолетовые тона бороздили море и темным туманом терялись в отлогом и песчаном необитаемом побережье. В город тянуло. Хотелось жизни, а там сзади еще сидел и словно ждал меня, чтобы рассказать и передать мне свою смертную тоску покойник. «Едем», — согласился я. И после этого решения и я, и Бортов вдруг повеселели, оживились, вспоминали наше инженерное училище, учителей и весело проболтали всю остальную дорогу до города. В квартире Бортова нас встретил немного смущенный Никита. «А я сейчас верхом хотел ехать. Прибежал на пристань, а катер перед носом фють. Я, значит, там один бы сегодня сидел?» «Ну, так как же один?» — ответил Никита. — Опять же, у двух Бог привел. И успокоенным голосом Никита сказал, как говорит возвратившаяся из города нянька. — А я вам, ваше благородие, турецкую шапочку купив, чтоб с голой головой не ухватить якой хвори. И Никита вынул из одного из сверстков голубую феску. — Глаза у вас голубые, и феска голубая. Когда я надела, посмотрела в зеркало, Никита сказал. — Ей-богу же, хорошо. Бортов уже опять обычный, окинул меня взглядом и сказал. — Так и идите. Так я и пошел в кафе Шантан. Опять пели, пили, кричали и стучали. Опять Берта дурачилась, и Клотильда обжигала своими глазами. Клотильда подошла к Бортову, пожала его руку и, присев так, что я очутился у нее за спиной, озабоченно спросила. «Кто это молодой офицер, который был с вами третьего дня?» «Понравился?» – спросил ее Бортов. «У него замечательно красивые волосы», – серьезно сказала Клотильда. В ответ на это Бортов бурно расхохотался. Пока Клотильда смотрела на него, как на человека, который внезапно помешался, Бортов закашлялся и в промежутках кашля, отмахиваясь, говорил. «Ну вас убили, вот!» Клотильда, повернувшись по направлению его пальца, и увидела меня, вероятно, глупого и красного как рак, с дурацкой голубой феской на бритой голове. В первое мгновение на лице ее изобразилось недоумение, затем что-то вроде огорчения, а затем она так же, как и Бортов, бурно расхохоталась, схватилась было, хотела удержаться, не смогла и кончила тем, что стремительно убежала от нас. В результате весь кабак смотрел на меня во все глаза, а я злой и обиженный ненавидел и Клотильду, и Бортова, и Никиту, виновника всего этого скандала. Все остальное время я смотрел обиженно, молча клал в тарелочку Клотильды мелочь и озабоченно торопился пить свою вину. Проходя однажды мимо нас, Клотильда наклонилась к Бортову и что-то шепнула ему. Я в это время встретился с ее игравшими, как огни драгоценных камней, глазами. Взгляд этот настойчиво и властно проник в меня, в самую глубь моего сердца. Больно кольнул там его. А Бортов, выслушав Клотильду, бросил ей. Скажите сами ему». Клотильда рассмеялась, кокетливо мотнула головкой, и я, переживая неизъяснимое удовольствие, увидел, что блинное лицо ее вспыхнуло, залилось краской не только лицо, но и уши, маленькие прозрачные, которые сквозили теперь как книжный коралл. В это мгновение она была прекрасна. Смущение придало ей новую красоту, красоту души. И когда взгляды наши встретились, все это она прочла в моих глазах. По крайней мере, я хотел, чтобы она это прочла. Она ушла от нас, и, кажется, никогда еще так грациозно не проходила она. Столько достоинства, благородства было во всей ее фигуре, лице, столько какой-то светящейся ласки, доброты. Она сказала, что ошиблась, думая, что самое красивое в вас – волосы. Песка еще лучше идет к вам. «Это показывает, – отвечал я краснея, – что она вежливая девушка». «Девушка?» От этого переспора я как с неба свалился и убитым взглядом обвел весь кабак. Клотильда уже сидела с кем-то, и то шептала, чуть не касаясь губами тех самых ушей, которые только так покраснели. И все такой же невинный вид у нее. Барто, в который я это чувствовал, читал, как в книге «Мои мысли», смотря мне в упор глаза, сказал серьезно. «Чтобы покончить раз и навсегда со всем этим, поезжайте сегодня ужинать с ней». И я как ужаленно ответил, ни за какие блага в мире. Еще слово, и, вероятно, я расплакался бы. «Ну, как хотите», – поспешил ответить Бартов и апатично, холодно спросил. «Может быть, домой пойдем?» «Пойдем», – обрадовался я. Клотильда увидела, как мы встали, сделала было удивленное лицо, но, встретив мой мертвый взгляд, равнодушно скользнула мимо и улыбнулась кому-то вдали. Я торопливо пробрался к выходу и жадно вдохнул в себя свежий воздух ночи. Прекрасная и бесконечно пустая ночь. Луна, яркая, как брошенный слиток расплавленного серебра, плавит синего неба и тонет глубже в ней. А фосфор моря красит зеленым отливом луны блеск. И в фантастических переливах этих тонов чем-то волшебным, волшебным и живым кажется все. Берег с ушедшими вверх деревьями, пристань, ее темно-прозрачная тень, серебряная зелень просвета между морем и верхом пристани, там дальше даль моря с полосой серебра, след луны. И как видение в ней, в этой полосе, точно прозрачные, точно ажурные корабли с высокими бортами и мачтами, уходящими в небо. И тихо кругом, и только прибой, этот вечный разговор моря с землей, будет тишину. И гулко несется его шум в спящей улице с неподвижными домиками в два этажа, с их галереями и балконами, решетчатыми окнами, черепичными высокими крышами, каменными дворами или, вернее, комнаты без потолка там, внутри этих домов. Говорят, болгарки красивые, но я ни одной не видел. Что мне до их красоты? Красива Клотильда, красива, как эта ночь. И так же, как ночь, обманчива. Так же, как ночь, черна ее жизнь, ее дела. И такая же сосущая пустота, тоска от нее, как от этой ночи. Волшебно, красиво, но не для души, и мертво все. Нет, у Клотильды души чистой, очарующей. И нет Клотильды той божественной, которая во мне, в моей душе, как видение, как та прозрачная дымка тумана там в небе. То Клотильда склонилась и смотрит печально на красоту моря и земли. То моя Клотильда смотрит, не та, которая там в кабаке теперь ходит и продает себя тому, кто даст дороже. А, но как ужасно сознавать свое бессилие, сознавать, что ничего, ничего нельзя здесь сделать. И чувство это, которое во мне, оно уже есть. Зачем обманывать себя? Это что-то живое уже теперь рождено только для того, чтобы умереть там, в тюрьме моего сердца. Умереть и не увидеть света. И я сам, как палач, должен задушить это нежное, прекрасное, живое. И это неизбежно. Надо. Надо. Надо. И после этого я стану лучше, чем был. Стану мягким, добрым. Странное противоречие. Но о чем тут думать? Разве я могу к моей матери, сестрам, их подругам, нарядно, веселым, привести Клотильду и сказать: «Вот вам моя жена». Конечно, нет. Но я привезу. Не ту, которая там в кабаке. Она там и останется, и никогда не узнает, что зажгла она во мне. Я привезу Клотильду, какой она могла бы быть в образе того прозрачного тумана в том небе. И будет она вечным спутником моим в жизни, как Беатриче у Данте. Она будет звать меня, и я буду слышать ее голос, и буду вечно с ней, в высшем счастье и в высшем страдании моей жизни. Может быть, когда-нибудь я буду сам смеяться над этим всем. Но теперь я хочу плакать. Мы подошли к квартире, и в ожидании, пока отопрут, Барто сказал апатичным голосом: «Я послезавтра устрою охоту. Я закачусь на несколько дней. Вам придется на это время сюда переехать». «Перееду», — ответил я. «Вы любите охоту?» «Никогда не охотился». «Хорошо. Несколько ночей на свежем воздухе, спать прямо на земле. Может простудиться». Война кончилась. Разве для войны живут? Мы-то? – переспросил Бортов. Кто-то где-то сказал про нас. Во время войны они страшны врагам, а во время мира для всех несносны.